Ну и я также очищал империю от ненужных ей людей, просто мне Август доверял самые сложные задачи, которые армии было не так просто решить. В основном я избавлялся от воинов третьего уровня, с которыми было трудно справиться солдатам. К счастью, все воины четвертого уровня были верны империи, и не хотели особо идти против нее, что довольно понятно. По сути, привилегии, которые они получают, даже лучше, чем у императора. Хотя это не совсем так, но суть не изменяется. Воины четвертого уровня – это элита, которая может диктовать правила всего континента. Да даже в войне между империями лишний воин четвертого уровня может полностью изменить ситуацию. В любом случае я неторопливо убивал всех воинов третьего уровня, которые мешали правлению Августа, вместе с тем также становясь сильнее. На убийство их всех ушло чуть больше 2 лет, и сегодня я как раз направлялся к последнему месту, которое имело для меня особое значение. Та самая организация наемников, которая меня когда-то воспитала и сделала наемным убийцей. Делала она это, не спрашивая моего желания, и сейчас я как раз ей за это отомщу. Все же там нет никого, способного мне противостоять. Все же за это время я еще сильнее поднял свою силу, и теперь могу с уверенностью сказать, что способен победить любого воина, который не достиг четвертого уровня. Ну и при удаче я также смогу и воина четвертого уровня победить. Энергия души же моя увеличивалась все еще довольно медленно, и если говорить рамками этого мира, то была на уровне воина второго уровня, то есть не так сильно увеличивалась, по сравнению с началом. Та же Витя увеличивалась намного быстрее. Конечно, тут также важно то, что у меня не было какого-то особого метода тренировки энергии души, но даже без метода Вити накапливается быстрее, скорее всего из-за своего более низкого уровня. В любом случае, я уже пришел к главной крепости своей бывшей организации, и даже не пытался скрываться, когда входил в нее. 6 охранников были убиты мной мгновенно, после чего я спокойно зашел внутрь. Спокойно убивая всех подряд, я прошел до главного зала, где меня уже ждали. 5 воинов третьего уровня, которых возглавлял мой знакомый. «Давно не виделись, инструктор», — сказал я, смотря на черноволосого мужчину с хмурым лицом. «Примус помог новому императору взойти на трон и стал герцогом, после чего систематически истреблял все организации наемников и убийц. Ты мстишь за испорченное детство?» С отвратительной улыбкой спросил меня он. «Хорошая мысль, но я бы не стал так сильно напрягаться просто ради мести. Просто эти организации мешают новому императору», — легкомысленно сказал я, примерно поняв силу врагов, которые уже потихоньку меня окружили. «Ну конечно, ты всегда был послушной собачкой, просто теперь сменил хозяина», — с усмешкой проговорил он. «Как грубо, впрочем, напоследок можешь несколько раз меня оскорбить. Все равно ваши», — начал говорить я, но, почувствовав угрозу со спины, резко отпрыгнул в сторону. «Видимо, на этом наш разговор закончится. А я ведь еще не успел похвалить инструктора за то, что тот стал главой организации. Так жаль. Ну и ладно, противники никакого особого сопротивления мне так и не смогли оказать. Уже через пару минут у меня под ногами лежало 5 трупов, ну а я же пошел избавляться от всех остальных. Много времени это не заняло, и уже через час я вышел из того здания. Все филиалы сможет зачистить и обычная армия, и поэтому мне пора бы уже возвращаться в столицу. После этого мы сильнее сосредоточились на остальных делах, потому что большая часть опасных неподконтрольных империи элементов была истреблена. Однако, как оказалось чуть позже, это было самой простой задачей. Многие новые законы и реформы не хотели принимать аристократы, а другими были недовольны простолюдины. Дело даже дошло до подготовки нескольких восстаний, которые мне пришлось самому подавлять, попросту истребляя всех зачинщиков. Я предложил Августу создать отдел внутренней разведки, который должен был заранее вычислять и пресекать подобные случаи, что тот назвал гениальной идеей и с радостью поставил меня главой нового имперского ордена, отвечающего за внутреннюю разведку. Я назвал этот орден наказание, частично из-за того, что сам считал возможность его возглавлять извращенным наказанием Августа. Видимо, в последнее время я слишком часто отлынивал от работы. В любом случае, после создания ордена мне нужно было набирать персонал, причем желательно талантливый, что было довольно сложно для меня, но я все равно в итоге справился, хотя и не без косяков. Но в любом случае, орден был создан, и успешно начал свою работу. Мои шпионы разлетелись по всей империи, в самые разные места, при этом притворяясь самыми разными людьми. Обычный фермер, беглый работорговец, сын разорившейся семьи аристократов, солдат в отставке. Как раз из-за этого им и удалось заполучить множество интересных нам с Августом новостей, причем некоторые из них нас даже шокировали. В основном наш шок вызвали две новости. Первой новостью было то, что старший брат Августа выжил и в данный момент возглавлял подпольную организацию, продающую наркотики. Причем скрывались члены этой организации на удивление хорошо для работорговцев. В любом случае сами работорговцы нас не заинтересовали, а вот выживание брата Августа и Прода было неожиданной новостью. Впрочем, Август, недолго думая, просто сказал мне лично от него избавиться, во избежание проблем, что я и сделал. Вторая же новость была намного хуже и опаснее. На границе империи существовал целый культ демонопоклонников, которые поклонялись божественному древу и тренировали странные техники, отличные от тренировок Вити. Эти техники были сильнее, но требовали пожирания человеческой плоти для тренировок. Конечно же, подобное меня совсем не обрадовало, и я даже решил проверить эту информацию лично. И вот найденное мной там уже было как раз шокирующе. У этой секты был воин 4-го уровня. Конечно, он, можно сказать, был слабейшим на этом уровне, но мне все равно пришлось сильно постараться для его убийства. Я и сам чуть пару раз не умер во время схватки с ним, и только его странные приступы боли во время схватки помогли мне победить. В итоге культ был уничтожен, все его следы стерты, а я усилил разведку и поиск информации в случае каких-то слухов о пропаже людей или создании странных культов. Однако и пользу этот культ мне также принес, а именно их странные техники. Я обнаружил, что они тренировали странную энергию, в виде сочетания Вити, энергии души и еще какой-то энергии, скорее всего энергии разума. Я почерпнул немного вдохновения из их техник и создал свою технику, которая постепенно усиливала Вити энергией души. После этого я мог считаться уже вполне уверенным в себе воином 4-го уровня. В итоге, жизнь продолжилась дальше, и через какое-то время мы с Августом решили большую часть проблем империи, и сильно ее усилили. Правда, в отличие от изначальных сроков, на это ушло почти 40 лет. Неожиданно долго. Мне было уже 72 года, а Августу 68. Однако амбиции моего друга совсем не утихли, наоборот. Тот хотел под конец жизни оставить о себе долгую память, и поэтому начал войну с Южной империей. Однако к неожиданности, Восточная империя присоединилась к войне, на стороне наших противников. Новость эта была крайне неприятной, но Август имел несколько планов на такой счет. Моя организация уже давно послала некоторых шпионов и во вражеские империи, и теперь настало их время создавать проблемы. Это сильно помогло нам в войне, но намного больше на выигрыш повлияло сражение, в котором я лично забрал жизни 3 воинов 4-го уровня. Конечно, не без потерь. Мы также потеряли 1 воина 4-го уровня, а я сам был сильно ранен. Но после этого мы уже победили в этой войне. Конечно, как хотел Август, захватывать весь континент мы не смогли, однако отхватили огромные куски земли, и вместе с этим доверили завоевание континента потомкам. Мощь нашей империи была намного сильнее, а суммарные территории уже сравнялись с 2 остальными империями, и поэтому нам оставалось только накопить побольше сил для полной победы. Но все же жизнь людей коротка, а Вити лишь помогала сохранять молодой и сильный облик до самой смерти, но никак не увеличивала продолжительность жизни, да и раны мои также совсем не сделали мою жизнь длиннее. И поэтому я умер, причем довольно мирной смертью, в окружении своих учеников, в тот день, когда мне исполнился 81 год. Жизнь так коротка. Глава 6. План действий. Я снова был в знакомом черном, но теперь мои мысли были заняты уже не табличкой, как во все прошлые разы. В этот раз я прожил долгую жизнь. Не знаю, можно ли назвать ее счастливой, но многими вещами в ней я был вполне доволен. Конечно, я так и не смог создать семью, но мне просто не встретилось нужных людей, тут ничего не поделаешь. Конечно, у меня было несколько любовниц, но там была лишь похоть, а не любовь. В любом случае, оказавшись в комфортной ситуации, я перестал так сильно думать о выживании и начал понемногу наслаждаться жизнью, но почему она пролетела так быстро? За 80 лет жизни я совсем не устал, более того, я только начал по-настоящему жить, как мое путешествие оборвалось. Это так обидно, но к счастью я не могу умереть навсегда, и каждый раз после смерти меня ждет новая жизнь. Значит, можно будет построить небольшую цепочку моих потребностей. Сначала нужно выжить, и обеспечить дальнейшее выживание. Это самое главное. После этого нужно будет найти свой путь в жизни и научиться ей наслаждаться. Дальше мне нужно попробовать стать бессмертным, чтобы не умирать снова. После этого я попытаюсь найти людей, с которым будет не жалко провести жизнь. Ну и напоследок сделать бессмертными всех близких мне людей. Август долго был моим другом, и если я мог, то и ему дал бы возможность жить дальше. Но теперь пора в новый путь, так что посмотрим на новые таланты. Общее время жизни – 75 лет. Условия сохранения таланта – прожить более 8 лет – выполнены, и талант «Предельные чувства» синий теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. У меня нет ни врага, ни друга. Синий, вас сложно любить или ненавидеть. Люди просто игнорируют вас и большинство ваших действий. Безмятежность, синий, обеспечивает большой талант в искусстве сокрытия и дарует врожденную способность скрывать свое дыхание. Сумасшедший я или все вокруг, фиолетовый, вы гений, которого никогда не смогут понять остальные. Само ваше мышление другое, что отталкивает от вас множество людей. Воин чистой похоти, фиолетовый, ваша внешность всегда считается привлекательной для противоположного пола. Все выделения вашего тела содержат афродизиак, вызывающий привыкание. Если вы испытываете чувства к лицам противоположного пола, то их отношение к вам также постепенно становится лучше. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магические таланты, способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Боль – лучшее топливо, синий, с самого рождения вы испытываете боль, которая с возрастом усиливается. Ваш талант во всех сферах растет вместе с болью. Жизненная, ментальная и душевная сила также растут вместе с болью. К боли невозможно привыкнуть, так же как и начать получать от нее удовольствие. Да, тут надо подумать. Ну, первый вариант отбрасываем. Конечно, польза от него тоже есть, но с ним я, скорее всего, проживу долгую жизнь, а навечно иметь подобный талант — это довольно неприятно. Второй вполне интересный, но если честно, есть варианты и получше. Третий. Звучит хорошо. Гениальность — это круто, но я не хочу менять свое мышление, память и разум. Все же есть у меня некоторые свои ограничения, которые я не хочу затрагивать. Все же в моем случае личность — это сущность жизни, а если изменится мышление, то личность также поменяется. Так что этот талант можно считать для меня равным самоубийству. Воин чистой похоти. Безусловно, полезно. Может быть, даже помогло бы мне с построением семьи. Как минимум, если я влюблюсь в девушку, то смогу избежать безответной любви, измены и расставания. Но я даже не знаю как-то. Снова сущность демона. Этот талант чисто как талисман. Попадается каждый раз, и я всегда его игнорирую. Так что не будем изменять традициям. А последний. Это даже не талант мазохиста, потому что удовольствие от боли получать запретили. Хотя потенциально он сможет сделать меня сильнее, чем фиолетовые таланты, но все же постоянно ощущать боль. Я вообще-то собирался наслаждаться жизнью, и как раз для этого хочу стать сильнее. Остановиться сильнее, чтобы постоянно страдать. Нет уж, нахуй. В общем итоге у меня остается всего два варианта. Безмятежность или воин чистой похоти. Оба звучат интереснее. Первый даже повлияет на мою общую мощь, но второй намного интереснее и больше помогает в повседневной жизни. Ладно, я выберу воин чистой похоти, фиолетовый, у него хотя бы ранг повыше. Сознание снова затуманивается, и я оказываюсь в какой-то комнате. А во, я не ребенок, а скорее подросток, примерно лет 14. К счастью, моя внешность всегда примерно одинаковая, хотя в этот раз я все же красивее, чем обычно. Судя по обстановке, я в современном мире, что все же намного интереснее. Воспоминаний прошлых у меня как обычно нет, но язык я знаю, что как всегда удобно. Читать я также умею, к тому же это снова японский. Неужели я опять в каком-то аниме? Ну, будем надеяться, что это хотя бы не современность. Надо бы немного разведать ситуацию и заодно узнать побольше о новом себе. В этом мире меня зовут Казухика Такеучи. Сейчас я живу и учусь в Токио, на третьем году средней школы. Сама моя семья из Киото, но сюда меня отправили по договоренностям отца, потому что моя школа одна из лучших во всей стране. Друзей у меня, судя по всему, особо и нет. Только один полудруг-полузнакомый по имени Кинши, и еще один друг чисто по интернету по имени Такаши, с которым мы обычно вместе играли в игры. В общем и целом, ситуация неплохая. Сам по себе я достаточно обеспеченный человек, да и к тому же не будет проблем с какими друзьями, потому что их почти и нет. С учебой проблем не возникнет, за исключением японского языка. Да я даже историю местную знаю вполне неплохо, но язык нужно будет подтянуть, ибо, несмотря на инстинктивное понимание, знание различных правил правописания и грамматики все же знать нужно. В любом случае, чисто карманных денег, которые мне присылает семья, должно быть достаточно. Вместе с этим неплохо было бы разжиться оружием, хотя в Японии сделать это будет сложновато. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Мир с виду вроде бы вполне мирный, но лучше не сильно на это надеяться. Если это самый обычный мир, то хорошо. Передохну от приключений, немного потренирую магию душ и отправлюсь в новый мир. Ну а если это мир особый, то тут открывается море других вариантов. Так что, для начала мне нужно будет нанять себе репетитора по японскому, а потом также найти учителя огнестрела. Ну и заодно купить себе катану или просто оружие ближнего боя. Сам я больше привык к использованию кинжалов и коротких мечей, все же жизнь убийцы в прошлом мире повлияла на такой выбор оружия. Но навыков мне хватит, чтобы и с катаной управляться. Только с тяжелыми мечами может быть проблема. Вместе с этим я начал пытаться тренировать Витя, и у меня даже получилось. Хотя эффект от тренировок был в несколько раз меньше, даже хуже, чем от тренировок энергии души. Возможно, в прошлом мире было намного проще, из-за специфики самого мира. А энергию души в каждом мире практиковать одинаково сложно из-за моего таланта. В любом случае, теперь можно уверенно считать Вити жизненной энергией. Ну а моя техника смешивает жизненную энергию с энергией души для создания более сильной и пластичной энергии, что мне вполне подходит. Думаю, как минимум до воина второго уровня за пару лет я смогу подняться. Конечно, мои текущие резервы энергии души уже превосходят воина второго уровня, но вот использовать ее в таком слабом теле будет сложно. Можно, конечно, просто материализовывать энергию души для создания дальнобойных атак, и тогда тренированное тело не сильно то и нужно, но затраты на подобные действия просто огромные и продолжительные бои так я не смогу выдержать. Ладно, хватит об этом пока что. План действий у меня такой. Сначала решить все проблемы с учебой, с помощью своих мозгов или репетиторов, неважно. После этого тренировать свою силу, в том числе и обращение с огнестрельным оружием. Потом поступить в университет, и вместе с этим начать подготавливаться к новой жизни. Конечно, я бы мог спокойно стать солдатом, охранником или кем-то подобным, но лучше найти интеллектуальную работу. Можно, как и в моей самой первой жизни, стать программистом, а можно стать и ученым. Все же подобные знания всегда будут полезны. В любом случае, с сегодняшнего дня начнем выполнение плана. После этого я узнал дату и понял, что сейчас у нас каникулы, до конца которых осталась еще неделя, что было вполне неплохо. Сразу же после этого нанял себе репетитора, которым был старый мужчина лет 60. У него была огромная база знаний, преподавал он профессионально, а характер имел вполне мягкий. Так как я и сам стремился к учебе, с ним у нас проблем не было, но и цена за его работу была совсем не маленькой, особенно учитывая то, что он проводил со мной каждый день минимум по 6 часов. В любом случае, я и сам тупым не был, плюс инстинктивные знания от прошлого меня. Так что за неделю я вполне смог подтянуть свой уровень до текущего уровня своих не самых успевающих одноклассников. В самой школе проблем у меня не возникло, и я вполне спокойно учился и отвечал почти на все вопросы учителей. Экзаменов пока что не было, так что волноваться повода не было. Хотя во второй день школы произошел невероятно смешной случай, который я после этого еще долго вспоминал. После уроков в тот день я пошел домой, но неожиданно возле школы меня встретило 4 парня, одетых как пародия на панков и якудза одновременно. «Ха-ха, чего вам от меня надо, клоуны?» — со смешком спросил я, рассмотрев этих инвалидов. «Хей, Такеучи, а не слишком ли ты в себя поверил?» — спросил меня самый главный клоун. «Судя по всему, уже забыл, как недавно на коленях ползал. Сейчас мы тебе напомним». Вид у них был агрессивно настроенный, и я сразу понял, что это местные гопники, которые издеваются над школьниками, которые не могут дать отпор. Однако они перепутали жертву, и я должен был им это показать. «Кажется, вы кое-чего не поняли, отбросы», — проговорил я, подойдя поближе. Я уже осмотрелся и не заметил никаких камер или случайных прохожих, и поэтому мог действовать спокойно. простой удар в живот, который наверняка вызовет внутреннее кровотечение, после чего хватаю за руку придурка, который хотел уже меня ударить и просто ломаю ему руку, причем гарантированно так, чтобы та не срослась. Остальные двое уже поняли своим крошечным мозгом, что тут что-то не так, но я даже не дал им шанса сбежать. Первого просто хватаю за башку и выдавливаю ему пальцем правый глаз, а второму аккуратно ломаю несколько ребер, после чего легонько ударяю по плечу, также ломая его. Подобный вам мусор имеет о себе слишком высокое мнение, но можете не волноваться, теперь вы на всю жизнь останетесь инвалидами, если вообще проживете долго. Ну а заявлять на меня куда-то можете даже не пытаться. Доказательств у вас нет, а поверить в том, что обычный парень смог избить 4 амбалов, причем без каких-либо следов. Хех, можете попробовать, но думаю, вызовите только больше проблем от подобных действий, спокойно сказал я, усмехнувшись, после чего поправил одежду и вышел из переулка. Еще раз оглядевшись, не заметил лишних свидетелей и пошел домой. Возможно, это было немного жестоко, но я их даже не убил, что уже можно считать проявлением милосердия. Но все же, нужно запомнить, что в этом мире вести себя так не стоит. Все же мир тут развит и подобные действия неприемлемы. В любом случае, особых проблем после этого больше не было, так что я и не волновался. Дальнейшая моя жизнь прошла вполне спокойно, как и я планировал изначально, даже как-то подозрительно. Глава 7. Зомби-апокалипсис. Несколько лет моей жизни в этом мире прошли вполне спокойно, и я поступил в старшую школу, где проучился вплоть до 3-го года. За это время я все же смог спокойно перейти ко 2-му уровню силы, причем уже почти на пике этого уровня. Хотя накопление энергии идет медленнее, но опыт и более подходящая техника все еже ускорили мою прокачку. По учебе я вполне могу считаться одним из лучших во всей Японии, что не так уж и странно. Все же я по большей части взрослый человек, имеющий опыт и образование в другом мире. В отличие от своего первоначального плана, со временем я все еже определился с будущей профессией. В какой-то момент я изучил технологии этого мира и решил сосредоточиться на биологии, которая тут была в разы более продвинута, чем в моем родном мире. Еще на первом курсе старшей школы я уже начал проходить университетскую программу, и в данный момент мои знания ничуть не хуже, чем у обычного ученого в этой степени. Полгода назад я даже выпустил статью по биологии, которая изучала существование особой жизненной энергии, которую невозможно было измерить обычными средствами, и при этом моя статья считалась довольно профессиональной и интересной. Некоторые известные ученые даже связывались со мной, чтобы договориться о некоторых совместных исследованиях, но я отказался, потому что еще был занят учебой. Однако вместе с этим я нашел еще довольно интересный феномен, который заключался в том, что жизненная сила людей в этом мире довольно необычна. Можно сказать, что она грязная, потому что в тех или иных объемах смешана с остальными энергиями, причем даже с несколькими незнакомыми мне энергиями. Может быть, именно в этом и заключалась необычность этого мира. Вместе с этим я все также продолжил общаться с Такаши, который был другом по интернету еще прошлого меня. Парень тот неплохой, можно сказать, вполне простой и добрый. В любом случае, самое главное, что играет он очень хорошо, так что с ним было не скучно. В любом случае, мне нужно было как-то расслабляться от учебы в свободное время. С девушками и другими друзьями у меня как-то не пошло. Девушки в общем-то все были слишком обычными, что мне не нравилось. Не знаю даже, почему, может быть, наследие прошлых жизней, а может из-за возможности перерождения у меня в принципе более высокие стандарты. Хотя свой новый талант я все же проверил, и он оказался более чем эффективным. Даже немного страшно, когда у девушки почти наркотическая зависимость от тебя. В любом случае, сегодня я вполне спокойно сидел в школе и скучал, потому что на уроках была информация, которую я уже знал, и меня она не интересовала. Но произошло кое-что необычное, началась тревога, после чего все запаниковали. Школьники стали быстро выбегать из класса, пока я сам спокойно сидел на месте, ожидая причины паники. И через пару минут я осознал причину, когда в кабинет ворвалась толпа ебучих зомби. Вот это было неожиданно. Крайне неожиданно, если честно. Достав небольшой кинжал из портфеля, я быстренько избавился от них и пробился из школы. Мне нужно было добраться до своей квартиры, где у меня было кое-какое оружие и экипировка. Как оказалось, сделать это было не так уж и просто. Повсюду уже шастали зомби, мародеры и прочие отребья. Однако я все же был необычным человеком, а поэтому справиться с парой человек и зомби, которые были даже слабее обычных людей, было несложно, но скорее геморно. Уже дома я обнаружил, что все мои вещи на месте и начал быстро собирать нужное. Пару пистолетов, автомат, патроны, катана и набор кинжалов. Оделся в одежду, которая закрывала все части тела, и была достаточно плотной. Немного еды, которой хватит примерно на половину месяца, и при этом она не испортится. А теперь нужно думать, что делать дальше и куда идти. Конечно же, мне нужно валить из города, это факт. Лучше спрятаться в каком-то относительно безлюдном месте или вообще на необитаемом острове. Мне нужно прожить в этом мире хотя бы 10 лет, чтобы сохранить свой талант, но пока что я прожил всего 3 года. Для начала нужно будет найти достаточно вместительную и хорошую машину, после чего набрать техники, чтобы не было скучно. Несколько генераторов, запас бензина и, может быть, еще солнечные панели, если найду, но это вещь редкая, поэтому нужно подумать. В любом случае, уже достаточно скоро я вышел на улицу и нашел довольно вместительный джип, рядом с которым был и его владелец, вместе с ключами. Конечно, владелец уже был зомби, поэтому лишних проблем у меня не было. Покинуть город было уже сложнее, потому что путь преграждали военные, но разве люди могли остановить меня? Дождавшись ночи, я проник на аванпост, который преграждал мой путь к выходу и начал аккуратно его зачищать. На середине меня заметили, но никаких проблем обычные люди мне не могли доставить. Я спокойно мог уклоняться от пуль, и поэтому те были беспомощны. После зачистки военных начался хаос, во время которого я выехал из города и быстро уехал. По дороге мне пришлось зачистить заправку, достав там большое количество топлива и некоторые припасы, которых мне хватит еще минимум на год. Однако вскоре мои планы немного разрушились, потому что вся электроника вышла из строя. Не совсем уверен, почему, но ничего хорошего от этого не будет. Машина тоже перестала работать, но после небольшого осмотра и починки пары деталей я все же смог ее завести и поехать дальше. Я проехал уже несколько городов и зачистил кучу зомби, но нашел всего лишь парочку полезных вещей в виде рабочей электроники, запаса продовольствия и солнечной панели, которую мне повезло найти. Огнестрелом я почти не пользовался, оставив его на черный день. Мне также пару раз встречались выжившие, как агрессивные, так и не очень. Нескольким я помог, но остальных просто убил, потому что те пытались создавать проблемы, видя одинокого подростка с кучей припасов и оружия. У меня уже был довольно неплохой запас оружия и продовольствия, и поэтому я начал искать подходящее мне место, пока случайно не услышал от выжившего, которого я спас об острове, который находился рядом с соседним городом. Попасть туда было небольшой проблемой, и зомби там, скорее всего, быть не должно. Для этого я как раз и отправился в этот город на своей машине. Судя по словам выжившего, он назывался Таконосу. Это название показалось мне малость знакомым, но я не обратил на него внимания. Въехав в город, я спокойно двинулся в сторону порта, по дороге вырезая толпы зомби. В этом городе их было даже слишком много, что доставило мне немало проблем, но я все равно их всех перебил. Но уже возле самого порта, мне встретилось два выживших, которых окружили зомби. Из-за своей доброты я решил их спасти, но еще те просто преграждали мне дорогу, поэтому в любом случае мне бы пришлось от них избавиться. Спокойно выйдя из машины, я стал на огромной скорости перерубать шеи зомби своим кинжалом. Сами по себе зомби не отличаются большой силой и скоростью, а так как я усиливал свое тело жизненной энергией, то никаких проблем вызвать они у меня тщенно не могли. Однако, увидев двух выживших, я все же был довольно сильно удивлен. «Такаши?» – неуверенно спросил я, смотря на хмурого парня с пистолетом и битой в руках. «Казухика?» – также неуверенно спросил он, заставив меня улыбнуться. «Не ожидал встретить старого друга в такой ситуации», – сказал я, осматривая его и его девушку. «Твоя девушка?» «Да, ее зовут Саика», – сказал парень с небольшой грустью в голосе. «Из нашей группы выжили только мы. Теперь понятна его грусть. Тяжело терять товарищей. Я вполне его понимаю. Ну, я изначально был один, поэтому мне с этим полегче», — сказал я, оглядевшись. «Ладно, поехали со мной, найдем место получше и поговорим уже там». Такаши со своей девушкой согласились, а я же по дороге пытался понять, что именно меня смутило. И все же понял. Вот почему изначально Такаши казался мне знакомым. Этот мир также основан на одном аниме, которое я смотрел в первой жизни. Старшая школа мертвецов. Удивительное совпадение. Но это уже не так важно, потому что в аниме том не было по сути никакой важной информации, поэтому и вспоминать его не особо и нужно. Доехав до порта, я рассказал Такаши о своей идее и спросил его самого, куда они направляются. Тот рассказал о том, что также планировал подобное, и тогда я просто позвал его со мной. Как минимум я набрал себе несколько приставок, и одному будет не так весело играть в игры. Найти рабочую лодку было сложно, но я немного осмотрел одну из них и поменял пару деталей, после чего мы все же смогли сесть на нее и добраться до острова. Тот был совсем диким, лишь с парой деревянных хижин, но для начала этого вполне хватало. Мы стали немного обживаться и сделал рыболовные сети, и вместе с этим небольшой огород. Такаши и Саика также помогли мне с этим, взяв на себя обязанности по заботе об огороде. Я еще несколько раз путешествовал в город, где брал нужные мне припасы, и даже один раз столкнулся с реальной опасностью. Полностью вооруженные солдаты, причем вполне хорошо выученные, как-то раз напали на меня, чуть не подстрелив. Пришлось даже использовать энергию души и создать несколько стрел, которыми я убил их. После этого случая я стал вести себя аккуратнее, но все равно сосредоточился на главной задаче. Я привез на остров материалы для постройки домов, и мы создали парочку простых домиков, которые могли бы прикрыть нас от дождя и ветра. Отопление, вода и кондиционеры подключить возможности уже не было, но что еще тут поделать? С помощью генераторов и солнечных панелей мы смогли подключить электричество, в чем пригодились мои навыки. Вместе с этим я попытался изучать некоторых зомби и заметил, что в них также есть энергия. Это была смешанная жизненная энергия, которой обладали все жители этого мира, но тут она состояла по большей части из странной энергии, которую я с самого начала не смог опознать. Я назвал ее энергией смерти и провел несколько экспериментов. При превращении в зомби у людей почти полностью высасывались все энергии, кроме этой самой энергии смерти, которая автоматически начала нарастать в их организме. Ну а после того, как энергию смерти из зомби выкачать, те становились просто трупами. Причем если выкачать ее полностью, то новой энергии смерти в них уже не появлялось, что было довольно интересного. После этого мы также нашли еще несколько выживших и забрали самых адекватных к себе на остров. Такаши даже нашел своих друзей по имени Кота и Сэя, с которыми расстался почти в самом начале апокалипсиса. Ну а дальше началась почти повседневная жизнь на острове и строительство новой цивилизации. Глава 8. Дерево и море. Я спокойно сидел на берегу острова и смотрел вдаль. В этом мире я был намного дольше, чем думал изначально. Мне исполнилось 97 лет, и я все же почувствовал, что скоро умру. За эти годы я завел семью, но не из любви, а скорее из удобства. У меня было 3 жены, которые были хороши по внешности, но я все равно никогда их не любил. Детей у меня также за эти годы стало довольно много, как и внуков. Кроме меня самого, почти никто не мог практиковать техники тренировки жизненной силы, даже мои потомки. Мой внешний вид все также остался молодым, чему через пару десятков лет перестали удивляться все. Остальной мир все еще не оправился от зомби-вируса, и даже на нашем острове некоторые люди изредка чуть не превращались в зомби, но я мог остановить трансформацию, пока она не была полностью закончена, просто напитывая людей своей жизненной энергией. Энергия души у меня также за эти годы возросла, но чем больше у меня ее, тем сложнее мне ее накапливать. Но все равно, мне также немного неохотно покидать этот мир, даже зная, насколько он плох, даже несмотря на то, что у меня не осталось тут друзей. Так грустно снова умирать, но ничего не поделать. Пора в путь, в новый мир. И вот знакомое мне темное пространство, где я снова выберу новый талант и отправлюсь в новый путь. Даже не знаю, повезет ли мне в следующей попытке. Общее время жизни – 83 года. Условия сохранения таланта – прожить более 10 лет – выполнены, и талант «Воин чистой похоти» – фиолетовый теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. Если хочешь одурачить мир, скажи ему правду – зеленый, в вашу ложь легче поверить, а в ненужную вам правду люди наоборот верят с трудом. Гибель придет ко всем, белый, после вашей смерти, все окружающие вас люди в радиусе 100 километров также умрут. За деньги можно купить даже мир, синий, С помощью валюты вашего мира вы способны покупать любые вещи по эквивалентной цене. Гений умирает молодым. Синий, вы с самого рождения будете показывать невероятный интеллект. Ваше понимание мира и природы станет невероятным. Однако, после 20 лет вы каждый год можете умереть с вероятностью в 75%. Особые условия. Чтобы навечно привязать этот талант к пользователю, нужно прожить 40 лет. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магический талант и способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. Цель оправдывает средства, синий. Пока вы достигаете своей цели, все принятые вами решения на пути к ней считаются окружающими и даже самим миром приемлемыми. Кажется, в этот раз все таланты намного интереснее, или скорее они все намного более странные. Ну, первый вообще сомнительный, если честно, так что его можно скипать. Второй бесполезен, потому что мне плевать на мир после моей смерти. Третий довольно интересный, можно купить все за деньги. С одной стороны, в большинстве миров и так можно купить за деньги все, но тут можно купить вообще все. Купить человека, страну, знания, да даже саму планету. Но эквивалентная цена. Этот талант может оказаться вообще бесполезным, так как у меня просто не будет денег. Но в будущем у него может быть огромная польза. Четвертый. Гений умирает молодым. Можно сказать, что это одноразовый талант, но по силе он равен фиолетовому. Сохранить его я не смогу, но вот все достижения, которые тот мне принесет, сохранятся. Создание техники для улучшения силы души, улучшение техники жизненной силы, изучение новых энергий и способностей. Все это звучит очень интересно, но а если я доживу до 40 лет и сохраню этот талант, проблем будет только больше. Знакомая сущность демона, которую я снова пропускаю. Цель оправдывает средства. С одной стороны, крайне мутный талант, и даже непонятно, почему он вообще считается синим. Но если даже мир оправдывает все мои действия, то, грубо говоря, какая-нибудь воля мира будет не против того, что я не принесу ее в жертву, ли еще что-то подобное. Потенциал большой, задумка интересная, суть непонятная. Но, по сути, я сейчас думаю между тремя вариантами. Третий, четвертый и шестой. Все это синие таланты, и у всех свои плюсы и минусы, что довольно интересно. Однако, если говорить про непосредственную пользу, которую мне может принести талант, то лучший из них, безусловно, четвертый. Не просто так я назвал его одноразовым талантом. Да и третий талант все же синий. А значит, что напрямую купить за деньги силу, сравнимую с фиолетовым или еще лучше талантом, я не смогу. Либо там будут такие суммы, которые я просто не смогу вообще никак получить. Ладно, я выбираю гений умирает молодым, синий. Это как минимум интересно. И вот я снова в новом мире, теперь в возрасте 8 лет. С помощью силы души я теперь это могу точно определить. Мир вроде бы современный, судя по моему окружению. Но я даже не успеваю ничего сделать и расследовать, как ко мне в комнату влетает девочка моего возраста и хватает за руку. «Примус, пойдем быстрее», сказала она с улыбкой, все еще вытаскивая меня из комнаты. Итер нашел новую крутую игру. Интересно, что в этом мире меня снова зовут Примус. Совпадение или судьба, даже не знаю, да имя Итер довольно знакомое. Прямо, как имя путешественника из Геншина. Но это уж точно совпадение. Через пару минут девушка привела меня к себе домой, судя по всему, и завела в комнату, где нас уже ждал мальчик, который выглядел почти как девочка, которая меня сюда привела. «Примус, Люмин, давайте быстрее, я хочу поскорее посмотреть на эту игру», с улыбкой на лице сказал Итер, еще сильнее меня запутав. «Итер, Люмин, светловолосые близнецы, да ладно вам, неужели я попал в родной мир путешественников, считай задолго до того, как те вообще попали в Геншин? Кажется, этот мир будет намного интереснее, чем все прошлые миры. Дальше же мы просто играли в прикольный файтинг, который очень понравился близнецам. Сначала мне было немного неловко, но потом я тоже втянулся в игру, потому что это все равно было очень весело. Да и близнецы не вели себя, как обычные дети. После этого я вернулся к себе домой, но так и не увидел своих родителей. А значит, нужно все же провести расследование нового мира. Так, начнем с того, что у меня все же есть родители, причем живые. Они ученые, так же как и родители близнецов. Мы живем в небольшом академгородке. Причем ходим мы в школу с сильно продвинутой программой, потому что я сейчас только в третьем классе, а тем и там уже, как классе в 10-м моего прошлого мира. Для меня это не проблема, но вот те же близнецы не так уж и хороши в учебе. Сами родители дома бывают не так уж и часто, но я все равно могу сказать, что они меня любят. Сам по себе мир вполне обычный, если не считать его небольших размеров и продвинутых технологий. В любом случае, в этом мире я решил сосредоточиться на учебе и уже через пару месяцев полноценно показал свою гениальность, чем приятно удивил своих родителей. С близнецами я также не перестал общаться, причем не только потому, что те напоминали мне персонажей игры, но еще и потому, что они и правда были вполне приятными людьми. Однако с раскрытием своих способностей у меня было меньше времени на игры, потому что родители лично решили заняться моим обучением. И как раз в этот момент я полностью прочувствовал эффект своего таланта. В прошлом мире я довольно углубленно изучал биологию, а также пытался изучить энергию души, но все это было для меня слишком сложно. Но в этом мире все темы, которые мне объясняли, я понимал с легкостью, а некоторые темы я даже без объяснения осознавал, что еще больше убеждало родителей в моей гениальности. И уже через 4 года я мог с гордостью называться полноценным исследователем. И темой своих исследований я решил выбрать энергию души, а также вместе с этим я помогал с исследованиями родителям. Вместе с родителями близнецов те отвечали за один из важнейших проектов для всего мира. По их словам, эта вселенная сильно отличается от всех, которые я видел до этого. Тут нет космоса и других планет, а сами мы живем в мировом пузыре. Это по сути просто мир, который плавает в квантовом море. Само по себе квантовое море – это особое измерение, в котором и находятся такие мировые пузыри, причем в огромном количестве. Но есть тут и небольшая проблема. Все мировые пузыри постепенно поглощаются квантовым морем, и так или иначе обречены на разрушение. Помимо квантового моря, также существует и древо мнимых чисел или же просто мнимое древо. Это тоже можно считать особым измерением. На древе растут листья, каждый из которых также является миром, причем более совершенным, чем все мировые пузыри. Но большая часть мировых пузырей также когда-то была листьями на мнимом древе, но в результате какого-то воздействия упали в квантовое море и стали мировыми пузырями. Судя по предположениям ученых, квантовое море и мнимое древо являются естественными врагами. Древо пытается поглотить море, а море же пытается утопить древо. И подобное происходит уже вечность. Довольно интересно, но нам было важно другое. У нас было всего 2 проекта, связанных с квантовым морем. Первым проектом было укрепление мирового барьера, чтобы защитить нас мировой пузырь от поглощения квантовым морем. А вторым проектом было создание людей, которые смогут спокойно путешествовать по квантовому морю. И я решил присоединиться именно ко второму проекту. Глава 9. Люмин. Примус, пойдем быстрее, тянула меня за руку светловолосая девушка. Я же не особо сопротивляясь, шел за ней. Мне было уже 15 лет, и я довольно сильно продвинулся во всех своих исследованиях, но сейчас меня куда больше волновало кое-что другое. «Смотри», — с улыбкой сказала девушка, приведя меня на цветочное поле. «Мы с Итером нашли его вчера, и сразу поняла, что должна показать тебе такое красивое место. И, правда, красиво, но все равно не так красиво, как ты», — сказал я с улыбкой, заставив Люмин застесняться. «Ты как всегда», — с улыбкой сказала она, потянув меня вперед. «Ладно уж, я же знаю, зачем ты меня сюда привела», — проговорил я, присев рядом с Люмин на траву. «Ну, ты ведь сам вчера пообещал мне прогуляться сегодня со мной», — ответила она. «В последнее время ты слишком много работаешь, тебе ведь тоже иногда нужно отдыхать». «Спасибо за заботу обо мне», — слегка приподняв уголки рта, — проговорил я. «Если бы не ты, я бы, наверное, вообще никогда не выползал из лаборатории. С твоей тягой к исследованиям, ты бы совсем забыл о еде, сне и отдыхе, но тебе повезло с тем, что у тебя есть такие прекрасные друзья детства», — ответила она мне. «Ха-ха, конечно, именно поэтому вы с Итером вечно прячетесь у меня, когда вас ищут родители», — со смешком сказал я. «Нам тоже иногда нужна твоя помощь. Даже не знаю, чего они вечно лезут к нам со своей учебой. Наши с братом глаза всегда были устремлены в другое место», — проговорила она, смотря на небеса. «Снова мечтаешь о несбыточном?» — спросил ее я. «Ну почему ты всегда так? Любую мечту можно исполнить, если стремиться к ней всей душой. Когда-нибудь мы с братом покорим все места в нашем мире и тогда устремимся за его пределы», — вздохнув, сказала Люмин. Хех, на самом деле такая мечта очень наивна и глупа, но именно за это мы двое всегда мне нравились. Трудно оставаться настолько наивным и мечтательным в таком мире. И поэтому я и захотел вам помочь, сказал я, взяв девушку за руку и посмотрев ей в глаза. На самом деле, ты бы хотел отправиться с нами? С небольшой заминкой спросила меня Люмин. Конечно, в будущем вас ждет множество далеких путешествий, и я буду сопровождать вас, как вы сопровождали меня все эти годы, с улыбкой солгал я. Эх, когда я начал жалеть о том, что ты выбрал тот талант, кто же знал, что именно в этом мире я смогу по-настоящему влюбиться и даже найти возможный путь к бессмертию. Но теперь все это уже не касается меня. Когда думаю о таком, то становится даже немного грустно. В любом случае, раз уж я уже пообещал, то точно помогу им исполнить мечту. За эти годы наши исследования и правда сильно продвинулись. Хотя прошло всего 3 года, но с помощью моей гениальности прогресс был намного лучше, чем за десятилетия, что сильно поразило всех остальных исследователей, но вместе с этим те наконец увидели реальную возможность. После некоторых исследований, которые мы провели с квантовым морем, мы не только нашли способ создать человека, способного путешествовать по квантовому морю, но еще и узнали не самую приятную правду. Наш мир уже на грани гибели, еще максимум 10 лет и этот мир будет уничтожен и поглощен квантовым морем. Да уже сейчас в некоторых местах открываются бреши в квантовое море, из которых выходят квантовые тени, монстры, которые сильно превосходят людей и способны разрушить несколько городов своих появлением. Мы с ними справляемся, но лишь пока что. В любом случае, такие возможности провести время наедине с Люмин помогают мне расслабиться. Конечно, Итер также мой хороший друг, и мы вместе с ним часто развлекаемся в игровых клубах и подобных местах. Но все же, сейчас я, можно сказать, испытываю первую любовь, и поэтому компания Люмин для меня чуть более ценная. Ну и еще я все же добился прогресса и в исследовании энергии души. Для начала мне все же удалось на основе техники тренировки жизненной силы создать технику для совершенствования энергии души, причем довольно хорошую, потому что теперь тренировки с энергией души почти в 5 раз эффективнее. Но это еще мелочи по сравнению с главными достижениями. Я начал изучать саму сущность души и энергии души, и понял несколько интересных фактов. Для начала душа намного сложнее, чем я думал изначально. Как минимум, помимо энергии души, там также хранится запас ментальной энергии, однако не весь, потому что часть энергии хранится просто в мозге. У меня была теория, что в душе хранится моя ментальная сила из прошлых жизней. Дальше же я начал понимать, что мой первый талант все же намного сложнее и интереснее, чем просто накопление энергии души в каждой жизни. С помощью нынешних возможностей моего мозга, я смог вспомнить точное описание таланта. Цепкая душа, фиолетовый, обеспечивает полную сохранность души, а также всех ее улучшения и объема после смерти. И тогда я как раз и смог полноценно осознать, в чем суть. Душа хранит не только энергию, но еще и улучшение. И защита разума, которую я построил в мире Гарри Поттера, почему-то наложилась на мою душу, и именно поэтому я смог ее сохранить. Также я разработал несколько вполне интересных способов, как можно сохранить в душе и другие способности, в том числе и магию. Сама по себе душа - это будто другой мир, со своими правилами. Можно сказать, что этот мир заполнен энергией души, однако в ней еще много места, и я вполне мог бы добавить и другие энергии. Самое главное, это обеспечить способ их сохранения и приумножения. Я также вполне мог бы попытаться поглощать чужие души, но интуиция подсказывает мне, что это не самая лучшая идея, а в этой жизни я привык ей верить. Вообще, думаю, стоит пояснить, как именно работает моя гениальность. На самом деле, вещь эта довольно странная. Она не меняет мой разум, позволяя генерировать невероятные идеи или что-то подобное. Для начала она просто сделала мою память невероятно точной, а также в разы усилила скорость мышления. Но это еще мелочи. Самое главное, это особая способность, что-то вроде интуиции или прозрения. Изучая некоторые вещи, я могу просто взять и понять, как работает та или иная вещь. Даже не знаю, можно ли это считать подключением к инфосфере планеты или чем-то подобным, но способность интересная. Также мне пришло в голову еще парочка интересных идей, которые я хотел бы опробовать уже в пространстве перерождения, как я его теперь стал называть. Все же не говорит же всегда просто темное пространство. Если я могу выбирать таланты каждый раз, то может быть у меня есть какой-то статус, как в системе или еще какие-нибудь функции. Ладно, хватит уже думать о всяких мелочах, я все-таки на свидании с Люмин. На самом деле я уже давно заметил, что она в меня влюбилась, но это совсем не было удивительно, особенно если вспомнить один из моих талантов. Мне самому нравился ее характер, и я также постепенно влюбился в эту невинную девушку, что только усилило ее чувство ко мне, из-за влияния таланта. Но это только плюс для меня. Хотя, конечно, мне не хотелось бы причинять ей боль своей смертью, однако, если наш эксперимент удастся, то ситуация не будет столь отчаянной. Чисто в теории я когда-нибудь снова смогу переродиться в мире, связанном с деревом и морем, и уже через них у меня появится шанс найти Люмин. Ну а если повезет, то я смогу переродиться сразу же в том мире, по которому она будет путешествовать с братом. «Кстати, не хочешь на следующей неделе сходить в парк развлечений?» – спросил я Люмин, прервав умиротворенную тишину. «Что, ты сам хочешь отвлечься от работы? Очень необычно», – сказала она, удивленно взглянув на меня. «Просто хочу провести побольше времени с тобой наедине», – с нежной улыбкой произнес я. «Тогда я согласна», – покрывшись милым румянцем, – ответила мне Люмин. «Какая же она все же милая!» Так и хочется обнять ее и никогда не отпускать, но нельзя, а так жаль. В любом случае, мы с девушкой еще несколько часов просто спокойно лежали на траве и общались на общие темы, приятно проводя время. Все же мне и правда нужно было отдохнуть, а в компании возлюбленной любой отдых приносит больше удовольствия. Сама Люмин была одета в свою школьную форму, которая делала ее еще более милой. Хотя она выглядит красиво в любой одежде, но вскоре мне все равно пришлось вернуться к работе, как бы мне подобного не хотелось. Все же мы потихоньку начали приближаться к своей цели. Конечно, эксперименты пока что еще рано проводить, но вот некоторые результаты для изучения все равно у нас уже есть. А квантовые тени даже немного помогли в исследованиях. Помимо самих исследований, я также сходил в парк развлечений с Люмин, как мы и договаривались, да и вообще начал проводить с ней все больше времени. Все же вполне возможно, что мне осталось в этой мире всего 5 лет, так что я хочу сохранить побольше драгоценных воспоминаний. Прошел еще год, и мы еще сильнее приблизились к результату, и теперь уже были способны даровать людям некоторое сопротивление квантовому морю, чтобы те могли хотя бы выжить в нем. Конечно, пока что тут и речи не шло ни о каких путешествиях по мирам, но это уже был огромный прогресс. Хотя вместе с этим вскрылась и еще одна неприятная для нас проблема, а именно то, что подобное слияние с энергией квантового моря также зависело от телосложения самого человека, и большинство обычных людей с этой энергией были вообще несовместимы, хотя вот близнецы сливались с ней почти идеально, в чем я также подозреваю какие-то махинации их родителей. И в то время, когда мне было уже 17, я заметил первые негативные проявления своего таланта и даже понял, как именно должен буду умереть. Глава 10. Несмотря ни на что, я найду тебя. Вот значит как, с небольшой ноткой грусти проговорил я, смотря на результаты своего обследования. Кажется, вот как именно проявляется мой талант. У тебя врожденная болезнь, которая гарантированно убьет тебя через пару лет. Хотя сейчас она не представляет угрозы, но с каждым годом твой шанс умереть будет все выше и выше. Скорее всего, ты не доживешь даже до 25, сказал мой отец с нахмуренным лицом. «Я думаю, что у меня есть еще минимум 3 года, и за это время мы должны будем закончить эксперимент», ответил ему я, вернув в порядок свое выражение лица. «Все равно я изначально понимал, каким будет мой конец, так что нет смысла печалиться». «Разве ты совсем не боишься смерти?» спросил меня отец. «Конечно же, боюсь, как и все люди. Но я ничего не могу поделать в этой случае. Я просто хочу хотя бы попытаться завершить эксперимент поскорее, чтобы своими глазами увидеть, как исполнится желание Люмин. Но, не мог ты не говорить ей о моей ситу, но не успел я закончить предложение, как дверь в комнату резко распахнулась и сюда ввалилась сама Люмин. Примус, ты ведь не хотел скрывать подобное от меня?» С небольшой дрожью в голосе проговорила девушка, смотря на меня слезящимися глазами. «Извини, Люмин, я просто не хотелось волновать тебя», извинился я. «Волновать? Да ты обманщик», крикнула она, резко приблизившись ко мне. «Разве ты не обещал сопровождать нас во всех наших будущих путешествиях? Не плачь, Люмин. Может быть, все не так уж и плохо. Квантовое море дало нам множество возможностей, так что, может быть, мы найдем и способ и вылечить меня», с уродливой улыбкой сказал я. Фальшь в моем голосе мог бы почувствовать любой и особенно Люмин, которая была со мной с детства. «Лжец!» — снова крикнула она и, просто обняв меня, разрыдалась. «Да уж, приносить боль своим близким так неприятно. Вроде бы я прожил уже несколько жизней, и при прошлых моих жизнях перед смертью меня также сопровождали потомки и ученики, многие из которых также плакали. Но так неприятно мне до этого еще не было. Я просто не знал, что мне делать, и поэтому положил руку девушку на спину и стал осторожно поглаживать ее, пытаясь успокоить. Мой отец уже осторожно ушел, стараясь не мешать нам, так что мы были в кабинете только вдвоем. После этого мы больше ни о чем не говорили и просто спокойно сидели, обнявшись. Люмин не хотела меня терять, а я не хотел расстраивать ее своей смертью. Но сейчас я слишком слаб, чтобы что-то изменить. Мне нужно больше силы и возможностей. Только тогда я смогу полностью контролировать свою жизнь. Сила. Ее всегда не хватает. Но вскоре этот инцидент закончился, однако у него также были свои последствия в виде того, что теперь Люмин почти не отходила меня и сопровождала почти круглые сутки. Итер также узнал о моей болезни и сильно расстроился, но все равно решил оставить нас с Люмин наедине. Видимо, он и сам понимал, что его сестра хочет провести со мной как можно больше времени, пока еще может. Впрочем, были и хорошие новости, в виде того, что мы провели еще один эксперимент на близнецах, который усилил их еще сильнее. Теперь они не просто могут сопротивляться влиянию квантового моря, а скорее полностью его игнорировать. При этом их физическая форма также изменилась. Моя мать даже выразила предположение, что их продолжительность жизни значительно увеличилась. Вместе с этим руководство решило воспользоваться их талантами, и даже назначило им несколько инструкторов. Они учились многому, но по большей части были сосредоточены на владении мечом. С оружием в руках они уже могли спокойно побеждать пространственные тени, без особых проблем. Но вот после этого все остальные эксперименты раз за разом проваливались. Самая главная цель в виде свободного путешествия по мировым пузырям была провалена. Я никак не мог дать подопытным возможность свободно входить и выходить из мировых пузырей, и тогда мне пришлось попытаться пойти немного в другом направлении.